Актер невинный. Провалился в люк, перелом ребер. Актриса потеряла сознание на репетиции. Актер — разрыв селезенки. Театральный врач — единственный свидетель уникальных проявлений актерской профессии невидимых миру слез. В советские времена иногда трупы позволяли себе держать в штате медицинскую единицу, что буржуазный театр считал для себя явным излишеством. С наступлением же перестройки денег на штатного врача не предусмотрено, хотя надобность в нем не отпала. По-прежнему человек в белом халате и с чемоданчиком приходит на служебный подъезд театра с одним вопросом. «Доктора вызывали?» Мхатовский доктор был артистом, Высоцкого рвало кровью, Миронов полетел в оркестровую яму, диагноз через штаны, последний спектакль «Балтер», Лавров пал жертвой кота, милый друг без чувств, театр одного доктора. Так нужен доктор за кулисами или нет? В архивах МХАТа значится, что одним из первых в новый театр Владимир Немирович Данченко пригласил врача по имени Румянцев Николай Александрович. Было ему 28 лет. И что интересно, выступал он в театре в двух ролях. Собственно, доктора и еще актера. Оклад ему положили по тем временам неплохой — 600 рублей. Судя по всему, этот доктор-артист после революции эмигрировал, так как скончался в Нью-Йорке в 1948 году. Отцы-основатели художественного, приглашая в театр медика, знали, что делали. Актер-доктор не менее важен, чем режиссер. Только тогда, когда я попал в театр, я понял, что артисты отличаются от людей всех остальных профессий, признается штатный врач МХАТа с 10-летним театральным стажем Сергей Тумкин. От всех остальных людей что требуется на работе? Держать себя в руках, сдерживать эмоции. А актеры тренируют свои эмоции и возбуждают нервную систему каждый божий день. Не говоря уже о том, что выходят они на сцену в отличие от других людей в любом самом неимоверно тяжелом состоянии. Так как в тот день Володя не играл эту роль никогда, ни до, ни после, это уже было состояние не вдоль обрыва, понад пропастью, а по тонкому лучу через пропасть. Он был бледен, как полотно. В интервалах между своими сценами прибегал в мою гримерную, ближайшую к кулисам, и его рвало в раковину сгустками крови. Марина, плача, руками выгребала это. Так вспоминает Алла Демидова, своего партнера Владимира Высоцкого, на одном из спектаклей «Гамлет». Воспринимая театр как зрелище или приобщение к прекрасному, мало кто задумывается, что театр — это такое место, где на самом деле человеческая жизнь находится в некоем критическом состоянии, причем и на сцене, и в зале. Вот, скажем, если артистка в роли Бабы-Яги или прочей нечисти будет убедительна, ждите, что детишки элементарно могут отписаться. Администраторы знают, что именно после детских спектаклей часто приходится менять обивку кресел. Но мочи недержание или испуг под воздействием искусства — это еще весьма невинно по сравнению с тем, что случается со взрослым зрителем. Например, эпилептический припадок в пятом ряду или на балконе — как раз самый критический, эмоционально сильный момент спектакля. Что делать? Куда бежать? Доктор? Доктор? Сегодня держать доктора в штате позволяют себе немногие. МХАТ, малые и большие театры, музыкальные имени Станиславского и театр Российской армии. В других труппах эта должность упразднена. Но необходимость в ней совсем не отпала. Тогда бескорыстными докторами для актеров и публики становятся друзья театра, медики. Долгое время таким другом был Григорий Горин, бывший врач.